Глава 22. «Что такое конфи?» — спросила я, когда машина Айварда отъехала от Светкиного подъезда. Естественно, мы подвезли подругу после того, как прикончили третью бутылку мартини. Еще естественнее то, что Маринка уехала домой на медведе. Почему хрупкая девочка, 1,55 м в прыжке и с кепкой, всегда выбирает только самых крупных мужиков в популяции, для всех было загадкой. Но мы со Светкой привыкли. А этот медведь обещал стать самым внушительным трофеем в Маринкиной коллекции. И все эти привычные приключения не помешали мне выловить незнакомое слово из едва слышных перешептываний мужчин. Я и раньше на слух не жаловалась, а уж теперь тем более. Даже красное вино, смешанное с мартини, этому не помешало. Возможно, как раз обострило восприятие. Неожиданно замялся Лорент. «Это не очень приличное слово, золотко, но говорили мы обо мне». «Так называют вампира без клана», — влез с пояснениями Айвард и даже не был наказан за свой длинный язык. «А разве таких не дикарями называют?» — удивилась я и мысленно облизнулась. «Да что ж такое? Почему простое слово вызывает у меня такую неадекватно аппетитную реакцию?» «Дикари живут вне законов темного сообщества, а конфи просто независимы от всяких условностей, феодов, князей и прочих глупостей». Постарался приукрасить свое положение старший из моих вампиров. «А также они свободны от защиты и протекции, верно?» Я потрогала свой ошейник, откинулась Лоренду на плечо и тихо хихикнула. «Не переживай, солнышко, ты больше не ничейный, ты мой!» Кажется, мартини обогнала вино и первым постучалась в мои мозги. Иначе с чего бы вдруг я уверенно ляпнула подобное, а потом вообще перешла на начальственный тон. «Рассказывайте, с кем подрались?» И чего не поделили. Но самое удивительное, что Лорент даже глазом не моргнул и честно принялся отчитываться. «Понимаешь, золотко, у Айварда из-за нового статуса случился конфликт с его философскими единомышленниками. Те почему-то решили, что раз он не сумел привлечь меня в их компанию, но при этом стал моим эксклавом, то его надо убить». «Зачем?» Я продолжала машинально гладить свой ошейник, обводя кончиками пальцев каждый камень или заклепку. «Это же глупость!» Мой кровососущий блондин согласно кивнул. «Ну вот». Айвард попытался им это объяснить, но у него не вышло. В рамках закона о самозащите он слегка сократил число питерских членов секты. Но и это не помогло. «Я бы сам справился». Судя по недовольному лицу в зеркале, признательности за помощь Айвард не испытывал. У меня возникло непреодолимое желание вмешаться. Сурово зыркнул на него Лорент, продолжая мягко обнимать меня. «А у меня возникло желание всех убить», — небрежно призналась я. «Куда ехать?» «Золотко, мы убили всех, кого могли, на законных основаниях». Ласково заворковал Лорент, влажное и тепло, целуя меня в висок. «Если вернемся и добьем оставшихся, выйдет несколько... Ах, по-дикарски». Не то чтобы это меня сильно беспокоило, однако на нетрезвую голову принимать подобное решение, наверное, не стоило. «И потом, у нас всех будут большие проблемы. А так как у меня их уже выше маковки египетской пирамиды, «давай мы поедем спать». «Давай», — согласилась я, устраиваясь поудобнее на его плече. «Но сначала секс. А завтра тетя Саша пойдет и ликвидирует все твои проблемы. Ты только пальцем покажи, какую первую надо. Куплю на опрашке китайский порошок от тараканов или еще какую-нибудь хреновину массового поражения. И это я решительно полезла руками ему под рубашку. В другой раз проследи, что я пью. У меня от мартини всегда воинственное настроение». «А мне нравится твое настроение?» Тихо рассмеялся Лорент, осторожно накрывая ладонями мои пальцы. «Но давай или остановимся, или доедем до твоего дома. Эти железные гробы такие быстрые, а люди такие хрупкие». «Ладно», — вздохнула я и посмотрела в зеркало на хмурое отражение Айварда. «Не будем развращать молодежь. Тогда я пока посплю. Соберешься тра... А, в общем, разбуди». «Спит», — минут через 10 едва слышно прошептал Айвард. Машина уже стояла на парковке возле Сашиной парадной, но будить женщину и подниматься в квартиру никто не спешил. «Дыхание ровное», — стараясь не шевелиться, откликнулся Лорен. «Вряд ли она станет притворяться». «Слушай, тебе не страшно? Не боишься, что она тебя укусит в пылу страсти?» Судя по голосу Айварда, ему было заметно не по себе. «Боюсь, потому что не понимаю. Я не слышал, чтобы аквавита кого-то убивали, и метки на них не исчезали сами по себе». Лорент откинулся на подголовник и прикрыл глаза, продолжая обнимать спящую на его плече женщину. «Пройдусь по старым связям, поищу тех, кто что-то знает. Пороюсь в книгах. Петербург — одно из крупнейших в мире хранилищ старинных легенд. Наверняка найду что-нибудь». Лорент говорил медленно, будто сам с собой, но вдруг оживился. «Ты в одиночку сумел расправиться с 5 сородичами старше тебя. Значит, ее кровь и правда делает нас сильнее». «Да, а мы с ней всего несколько дней», — прошептал Айвард, крепко сжимая руль, словно надеялся умчаться прочь от свалившихся на него проблем. «Ты и правда встретишься с местным главой секты?» «Я же пообещал». «Значит, встречусь. Принесу полагающиеся извинения за погибших». Лорент едва слышно вздохнул. «Древние ритуалы так же важны, как и новые законы». «Ты думаешь, он тоже заморочится с извинениями?» — насмешливо фыркнул Айвард. «Их было больше 20 точно. Часть сидела в засаде, часть напала сразу. 20 на одного. Подготовились, но не рассчитали. Думаешь, глава не знал, что они задумали? И чтобы пришедший ему тогда на подмогу старший не зазнался, поспешно добавил: если бы не ты, провозился бы с ними подольше, вот и все». «Главе придется соблюсти все формальности. Я возьму с собой пса. Кстати...» Лорент резко распахнул глаза, вспомнив очень важный момент. «Когда ты уехал, Александра попросила меня налить псу кофе. Я не смог ей возразить». «Как я не могу послать в задницу тебя?» По лицу Айварда расплылась довольная злорадная ухмылка. «Да, но я-то не могу послать только Александру, а ты нас двоих», — припечатал Лорент своего эксклава. «А куда я должна вас послать?» Сонный женский голос прервал вампирское совещание очень вовремя. Еще немного, и брюнет задымился бы от несправедливости.